Глава 23. В тот вечер, когда я должен был возвращаться на фронт, я послал привратника занять мне место на поезд из Турина. Там он формировался, в Милан прибывал около 10:30, а отправляться должен был только в полночь. Чтобы заполучить сидячее место, надо было проникнуть в поезд сразу по прибытии. Привратник взял с собой приятеля, пулеметчика, находящегося в отпуске, в прошлом работника портняжной мастерской, полагая, что вдвоем они уж как-нибудь застолбят одно местечко. Я дал им денег на перронные билеты, и они взяли мой багаж, большой рюкзак и два вещевых мешка. Около 5 часов я попрощался со всеми в госпитале. Мой багаж был у привратника в сторожке, и мы договорились, что я приеду на вокзал незадолго до полуночи. Его жена расплакалась. Она называла меня «синьорино», вытирала слезы, пожимала мне руку и снова плакала. Я похлопал ее по спине, и она снова разрыдалась. Она штопала мои вещи. Это была веселая, маленького росточка, коренастая, седая женщина. Но когда она плакала, от веселья на лице ничего не оставалось. Я зашел в винную лавку на углу и стал у окна. Было уже темно, холодно и туманно. Я заплатил за кофе и граппу и посматривал на прохожих в свете витрины. Увидев Кэтрин, я постучал в стекло. Она увидела меня, улыбнулась, и я вышел к ней. Она была в синем плаще с капюшоном и мягкой фетровой шляпке. Мы пошли по тротуару мимо винных арок, пересекли рыночную площадь и через арку вышли на соборную площадь. Здесь проходила трамвайная линия, а за ней находился кафедральный собор. В тумане он казался белым и вымокшим. Мы пересекли трамвайные пути. Слева магазины с освещенными витринами и вход на галерею. Площадь утопала в тумане, и собор вблизи казался огромным и действительно мокрым. «Хочешь зайти?» «Нет», — ответила Кэтрин, и мы пошли дальше. Мы прошли мимо солдата и его девушки, стоявших в тени контрфорса. Они прижались к камню, и солдат укрыл ее своим плащом. «Они как мы», — сказал я. «Таких, как мы, нет», — откликнулась Кэтрин не слишком радостно. «Если бы им было куда пойти, не факт, что это пошло бы им на пользу». «Не знаю. Каждый должен иметь куда пойти». «У них есть собор», — сказала Кэтрин. Мы его уже миновали и, пересекая площадь, оглянулись назад. Собор красиво смотрелся в тумане. Мы остановились перед витриной кож-галантереи. Сапоги для верховой езды, рюкзак, лыжные ботинки. Каждый предмет подан как экспонат. В центре рюкзак, с одной стороны сапоги, с другой — лыжные ботинки. Кожа темная, блестящая, как потертое седло. Свет играет на тускло сверкающей кожаной поверхности. «Когда-нибудь покатаемся на лыжах. Через 2 месяца в Мюррене откроется лыжный сезон», — сказала Кэтрин. «Давай поедем». «Хорошо». Мы прошли мимо других витрин, а затем свернули в узкую боковую улочку. «Я никогда здесь не бывала?» «Я этой дорогой возвращаюсь в госпиталь», — сказал я. Мы шли по правой стороне, а навстречу сквозь туман двигались люди. Все витрины были освещены. Наше внимание привлекли груды сыров. Перед оружейным магазином я остановился. «Давай зайдем на минутку. Я должен купить оружие». «Какое оружие?» «Пистолет». Мы вошли, я расстегнул ремень с пустой кобурой и положил на прилавок, за которым стояли 2 женщины. Они принесли несколько пистолетов. «Он должен сюда войти», — сказал я, открывая кобуру. Это была серая кожаная кобура, которую я купил в магазине подержанных товаров, чтобы носить ее в городе. «У них есть хорошие пистолеты?» — усомнилась Кэтрин. «Они все примерно одинаковые. Могу я проверить вот этот?» — спросил я у женщины. «У нас сейчас нет тира», — сказала она, — «но он очень хороший. Берите, не прогадайте». Я сделал холостой выстрел, потом оттянул затвор. Хотя пружина была упругая, работала она гладко. Я прицелился и сделал еще один холостой выстрел. «Опробован в деле», — сказала женщина. «Принадлежал офицеру, отличному стрелку». «Он купил его у вас?» «Да». «А как он снова к вам попал?» «Через его ординарца». «Может, и мой вернется так же», — сказал я. «Почем товар?» «50 лир. Дешевле не бывает. Хорошо. И еще две запасные обоймы и коробку с патронами. Она вытащила все из-под прилавка. А сабля вам не нужна? Спросила она. У меня есть очень дешевые сабли. Я еду на фронт. Ах так, тогда вам не нужна сабля. Я расплатился, зарядил и вставил обойму, сунул пистолет в кобуру, зарядил запасные обоймы и сунул их в специальное отделение в кобуре, после чего снова застегнул ремень. Теперь его оттягивал пистолет. Все же, подумал я, лучше иметь при себе боевое оружие, а патроны всегда найдутся. «Вот теперь мы вооружены», — сказал я. «Это главное, что я должен был не забыть сделать. Мой старый пропал еще до того, как я оказался в госпитале». «Надеюсь, пистолет хороший», — сказала Кэтрин. «Что-то еще?» — спросила женщина. «Да вроде нет». «К нему есть страховочный шнур», — напомнила она. Я заметил. Женщина на этом не успокоилась. «А свисток вам не нужен?» «Пожалуй, нет». Женщина с нами попрощалась, и мы вышли на улицу. Кэтрин бросила прощальный взгляд. Женщина кивнула нам через витрину. «Для чего это зеркальце в деревянной рамке?» «Для приманки. Во время охоты его вертят в руке. Жаворонки прилетают на зайчика, и итальянцы их отстреливают». «Да чего изобретательный народ?» — сказала Кэтрин. «А у вас в Америке, милые, жаворонков не отстреливают?» «Вообще-то нет». Мы пересекли улицу и пошли по другой стороне. «Мне уже лучше», — сказала она. «Когда мы вышли, я чувствовала себя ужасно». «Нам всегда хорошо, когда мы вместе». «Мы всегда будем вместе». «Да, если не считать того, что в полночь я уезжаю». «Не думай об этом, милый». Мы шли по улице. В тумане свет фонарей отдавал в желтизну. «Ты не устал?» — спросила Кэтрин. «А ты?» «Я в порядке. Приятно прогуляться». «Но не будем перебарщивать». «Не будем». Мы миновали темный переулок и вышли на большую улицу. Я остановился и прижался к губам Кэтрин. Пока мы целовались, я чувствовал ее руку на своем плече. Потом она потянула за полы моего плаща и завернулась в него вместе со мной. Мы стояли посреди улицы, прижавшись к высокой стене. «Пойдем куда-нибудь», — предложил я. «Хорошо», — согласилась она. Широкая улица вывела нас к каналу. Напротив выстроились каменные дома, а впереди был мост, по которому проехал трамвай. «Там мы поймаем экипаж», — сказал я. Мы стояли на мосту, окутанные туманом. Прошло несколько заполненных трамваев, люди возвращались домой. Мимо проехал экипаж с седоками. Стало накрапывать. «Может, пешком или на трамвае?» — предложила Кэтрин. «Дождемся экипажа», — сказал я. «Они тут часто ездят». «А вот и он». Кучер остановил лошадь и запустил счетчик. Верх экипажа был поднят. Плащ кучера уже промок, как и его поблескивающий от дождя лакированный цилиндр. Мы нырнули в темноту укрытия. «Куда ты сказал ему ехать?» «На вокзал. Напротив есть отель». «И нас туда пустят? Без багажа?» «Да», — сказал я. Дорога под дождем по узким улочкам предстояла долгая. «А как насчет ужина?» — спросила Кэтрин. «Я уже проголодалась». «Закажем в номер». «Мне нечего надеть. У меня нет ночной рубашки». «Ничего, купим», — успокоил я ее и обратился к кучеру. «Поезжайте по Виа Мансони». Он покивал и на следующем перекрестке свернул налево. Кэтрин высмотрела магазин одежды. «Вот здесь», — показала она. Я попросил остановиться. Она вышла и скрылась в магазине. А я остался ждать. Дождь все шел, и я вдыхал запахи мокрого асфальта и пара, идущего от лошади. Кэтрин вернулась со свертком, уселась рядом, и мы поехали дальше. «Я мотовка, милый», — сказала она. «Но ночнушка красивая». Когда мы подъехали к отелю, я попросил Кэтрин подождать, а сам пошел переговорить с менеджером. Свободных комнат было много. Я вернулся, расплатился с кучером, и мы с Кэтрин вместе прошли внутрь. Мальчик-лифтер в униформе с блестящими пуговицами взял у нее сверток. Менеджер движением головы пригласил нас к лифту. Там было много красного плюша и бронзы. Менеджер поехал с нами. «Месье и мадам желают ужин в номер?» «Да. Распорядитесь, чтобы нам принесли меню», — попросил я. «Желаете что-нибудь особенное? Дичь или суфле?» Лифт миновал три этажа, отмечая каждый своеобразным щелчком, и, наконец, со щелчком остановился. «А какая у вас дичь?» «Можно приготовить фазана или вальдшнепа?» «Вальдшнепа», — сказал я. Мы шагали по потертому ковру мимо множества дверей. Перед одной менеджер остановился и открыл ее ключом. «Прошу, чудесная комната». Мальчик-лифтер положил сверток на стол в центре комнаты. Менеджер раздвинул шторы. «Какой туман!» — сказал он. Мебель, отделанная красным плюшем. Зеркала, два кресла, большая кровать с атласным покрывалом, дверь в ванную. «Я распоряжусь, чтобы принесли меню». Менеджер поклонился и покинул нас. Я посмотрел в окно и потом потянул за шнур, опускавший плотные плюшевые шторы. Кэтрин сидела на кровати, разглядывая хрустальную люстру. Она сняла шляпку, и ее волосы отливали на свету. Плащ она бросила на кровать. Увидев себя в зеркале, она поправила волосы. Я видел ее сразу в трех зеркалах. Глаза у нее были печальные. «Что-то не так, милая?» «Первый раз чувствую себя шлюхой», — сказала она. Я снова раздвинул шторы и стал смотреть в окно. Вот уж не думал, что все так повернется. «Ты не шлюха». «Я знаю, милый. Но чувствовать себя такой не очень-то приятно». Ее голос звучал сухо и безжизненно. «Это лучший отель из всех, куда бы нас пустили», — сказал я, глядя в окно. На той стороне площади светились огни вокзала. По улице проезжали экипажи. Виднелись деревья в парке. Освещенные окна отбрасывали блики на мокрую мостовую. «О, черт! Неужели мы должны ссориться в такую минуту?» — подумал я. «Иди сюда!» — позвала Кэтрин. В ее голосе зазвучали живые нотки. «Иди же! Я снова хорошая девочка!» Я повернулся к ней. Она улыбалась. Я подошел, сел рядом и поцеловал ее. «Ты моя хорошая девочка». «Твоя? А чья же?» — сказала она. После ужина нам стало хорошо. А еще позже мы почувствовали себя счастливыми и через какое-то время уже были здесь как дома. Моя палата в госпитале была нашим домом. И то же самое произошло с этой комнатой. Кэтрин надела мою гимнастерку. Мы страшно проголодались. Еда была вкусная, и мы выпили бутылку Капри и бутылку Сента-Стефа. Пил в основном я, но Кэтрин тоже пригубила, и настроение у нее стало превосходным. На ужин нам принесли вальдшнепа с картофельным суфле, пюре из каштанов, салат и сабайон на десерт. «Хорошая комната», — сказала Кэтрин. «Очень милая. Жаль, что мы здесь раньше не останавливались». «Чудная комната, но милая». «Красивая штука, разврат», — сказала Кэтрин. «У тех, кто знает в нем толк, неплохой вкус. Шикарный красный плюш. То, что надо. А какие зеркала?» «Ты чудесная». «Вот только непонятно, как просыпаться в такой комнате. Но хороша». Я налил еще стакан Сент-Эстефа. «Надо бы нам согрешить по-настоящему», — сказала Кэтрин. «А то у нас все так просто и невинно. Даже не верится, что мы делаем что-то нехорошее». «Ты классная». «Я голодная. Я жутко голодная». «Ты такая чудная и простая». «Я простая. Ты первый, кто это понял». «Когда мы только познакомились, я целый день себе представлял, как мы пойдем в отель Кавур и как все будет». «Какой ты бесстыжий». «Это не похоже на Кавур?» «Нет, но нас бы туда не пустили». «Когда-нибудь пустят. Вот чем мы с тобой отличаемся, милый. Я себе ничего не представляла». «Совсем ничего». «Так, по мелочи», — сказала она. «Ты чудесная». Я налил себе еще вина. «Я совсем простая», — повторила Кэтрин. «Поначалу я так не думал. Я решил, что ты сумасшедшая». «Я была немного сумасшедшей, но так, по-простому. Я не запутала тебя, милый?» «Вино класс», — сказал я. «Сразу забываешь все плохое». «Приятное», — согласилась Кэтрин. «Только у моего отца от него разыгралась ужасная подагра». «У тебя есть отец?» «Да, и у него подагра. Тебе не обязательно с ним встречаться. А у тебя разве нет отца?» «Нет», — ответил я. «У меня отчим. Он мне понравится?» «Тебе не обязательно с ним встречаться». «Мы чудесно проводим время», — сказала Кэтрин. «Все остальное мне неинтересно. Я счастлива быть твоей женой». Пришел официант и забрал ненужное. Стало так тихо, что слышался только шум дождя. Где-то внизу просигналил автомобиль. «А за спиною время мчится в своей крылатой колеснице», — процитировал я. «Я знаю эти стихи», — сказала Кэтрин. «Это Марвел. Только они о девушке, которая отказывала мужчине в близости». Ко мне пришла холодная ярость, и я захотел конкретики. «Где ты собираешься рожать?» «Не знаю. В самом лучшем месте, какое только смогу найти». «И как ты это устроишь?» «Наилучшим образом. Не переживай, милый. Мы можем нарожать кучу детишек, пока идет война». «Мне скоро надо будет идти». «Я знаю. Ты можешь идти хоть сейчас». «Нет». «Тогда, милый, не переживай. До сих пор ты был такой спокойный и вдруг начал переживать». «Больше не буду. Ты часто будешь мне писать?» «Каждый день. Они читают письма?» «Они не настолько хорошо знают английский, чтобы задержать письмо». «Я буду писать очень витиевато», — сказала Кэтрин. «Но не слишком». «Я буду писать немного витиевато». «Боюсь, что нам пора идти». «Хорошо, милый. Не хочется покидать наш чудесный дом». «Мне тоже». «Но надо идти». «Хорошо. Мы ни в одном доме надолго не задерживаемся». «Еще задержимся». «Тебя будет ждать прекрасный дом, когда ты вернешься». «Может, я скоро вернусь». «Пусть тебя слегка ранят в ногу». «Или в мочку уха». «Нет, уши пусть не трогают». «А ноги можно?» «Ноги уже и так пострадали». «Милая, нам пора, правда?» «Хорошо. Ты первый».